Нет, папа, но перед Господом я тоже виноват. Он ведь все видел. Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у Господа прощения. Согласен? Андрюша радостно кивнул головой. А вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только Отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого просящего его об этом. Ребята, а вы усвоили наш сегодняшний новый золотой стих? Если нет, то нам нужно повторить его еще раз. Повторяйте вместе со мной. Евангелие от Марка, 4 глава, 22 стих. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Теперь, ребята, подошло время слушать новый рассказ, который называется «Удивительная история Генриха». Часть первая. В начале прошлого столетия в одном старинном, но очень великолепном замке, рядом с большим лесом, жил граф Фридрих со своей супругой Одиной. Красивый и нежный мальчик по имени Генрих был их единственным ребенком, которого они очень любили. Но раньше, чем мальчик научился произносить слово «папа», пришлось молодому отцу отправиться на войну. Молодая и очень набожная графиня осталась в замке. Единственным ее утешением, радостью и надеждой в одиночестве был маленький Генрих. Все свое умение и старание, все свободное время тратила графиня на воспитание любимого сыночка. Уже с первого дня разлуки с мужем она мечтала о том времени, когда вновь встретит с ребенком на руках своего верного супруга. Однажды вечером, когда графиня сидела с малышом в своей комнате, и няня Маргарита вручала мальчику свежий, красивый цветок, в комнату неожиданно вошел один из дворцовых слуг, который раньше вместе с графом покинул замок и обратился к графине со словами: «Я привез вам печальную новость», и рассказал, что граф тяжело ранен и желает перед смертью еще раз увидеть свою любимую супругу. Услышав эти трогательные, полные тоски и страха слова, графиня очень расстроилась. Она моментально побледнела, и так дрожали ее руки, что почти не могла держать ребенка. Верный слуга испугался, когда заметил волнение графини, и как можно спокойнее добавил к сказанному, что молодой граф, возможно, еще выздоровеет, но в то же время просил поспешить с отъездом. «Нам придется ехать днем и ночью без остановки», — предупредил слуга. Графиня решила ехать сразу же, только одно препятствие стояло на пути, Это ее маленький Генрих. Материнские слезы падали на голову ребенка, когда она с болью в душе говорила: «Мой хороший Генрих, тебе даже неизвестно, почему твоя мать так плачет. Ты, любимый мой, теряешь отца, даже не зная его. О, как мне больно, что не могу тебя взять с собой! Послушай, Маргарита!» — произнесла графиня, обращаясь к стоявшей в стороне няне. «Тебе я передаю свое самое дорогое, что оставляю здесь. Смотри же внимательно за ним, не оставляй его одного даже во время сна. Ухаживай за ним, как будто это делаю я. По утрам в хорошую погоду выноси его на свежий воздух. Гуляй с ним по саду, пой песни и разговаривай с ним. Показывай ему цветы и другие красивые вещи. Смотри, чтобы он не брал в руки опасные предметы, которые могут его ранить. Запомни, что присматривать за маленькими детьми есть ангельское дело. Будь ты, Маргарита, хорошим ангелом для этого ребеночка. Главной смотрительнице нашего замка я передам, чтобы она за всем наблюдала. Она мне потом и расскажет, как ты исполняла все мои указания. Маргарита, обещай мне, что ты все сделаешь как положено, чтобы я могла быть спокойна в пути. Я буду считать часы до самого моего возвращения. И если ты тогда вручишь мне моего ребенка в полном здравии, получишь от меня, кроме вознаграждения, хороший подарок». Маргарита обещала все с точностью исполнить. Графиня поцеловала ребенка, благословила его и глазами, полными слез, долго смотрела на небо, произнося при этом молитву. После этого она передала ребенка Маргарите и, громко рыдая, направилась к карете. Позднее вечернее время, когда шел сильный дождь, отъезжала, угнетенная горем, графиня от замка. Маргарита была бедной, осиротевшей девочкой из села. Она обладала доверчивым, добрым характером, была красивой и глубоко верующей девушкой. Графиня ее и держала при себе из-за этих качеств, зная, что ей можно доверить обязанности няньки. Маргарита всегда старалась исполнить все желания и указания своей хозяйки и была всегда очень внимательна к маленькому Генриху. Она сама чувствовала любовь и уважение к себе со стороны доброй графини, поэтому и она имела радость от общения с ребенком. В один прекрасный солнечный день сидела Маргарита у детской кроватки, в которой спал мальчик, и вязала. «Спи, малютка, сном спокойным, баюшки пою. Воспевают хором строй». плетенная из веток кроватка служила одновременно и люлькой. И заботливая няня с большим старанием украсила ее края разными цветами, чтобы ребенок, просыпаясь, видел прелесть живых цветов. Чтобы мухи не тревожили спящего Генриха, Маргарита аккуратно прикрыла край кроватки узористой занавеской. Вдруг няня услышала звуки музыки. Оказалось, это были путешествующие музыканты, которые стояли у ворот замка и просились в помещение, чтобы своим концертом повеселить жителей почтенного дома. Кто-то из слуг открыл ворота, и веселая группа сразу же зашла в большой зал на нижнем этаже. Поскольку хозяева замка отсутствовали, жители и слуги решили воспользоваться моментом и в свое удовольствие весело провести послеобеденное свободное время. Неожиданно в комнату Маргариты вошел Георг, молодой садовый работник, и громко сказал: «Маргарита, спускайся скорее! Ты не можешь себе представить, как весело там внизу! Такой великолепной музыки я еще никогда не слышал! Представляешь, один стучит по доске, будто хочет ее разбить, другой создает музыку обыкновенным треугольником. А еще один мальчик так дует в почтовый горн, что уши закладывает. Иди же скорее, спускайся вниз!» Но Маргарита объяснила мальчику, что не имеет права оставить ребенка одного. «Ой, что ты хочешь показать, что ты святая, что ли? Ребенок же спит, быстренько посмотришь и придешь обратно!» — легкомысленно произнес подросток. Маргарита не удержалась от соблазна и, волнуясь, вышла из комнаты. Хотя она и видела интересных музыкантов, слышала увлекающую за собой музыку, ее сердце почему-то волновалось. Она не могла быть спокойной, какой-то страх обладал ею. Когда она хотела возвратиться в свою комнату, ее удержали другие служанки. Потом, через несколько минут, Маргарита буквально вырвалась из рук своих знакомых и побежала к люльке, где оставила спящего ребенка. Но какой ужас испытала она, когда увидела пустую кроватку! Маргарита старалась сама себя успокоить, внушала себе, что ребенка просто кто-то взял из жильцов замка, чтобы пошутить или поиграть с ним. Но она вспомнила наставление графини и мысль, что мать сама уже, возможно, успела вернуться и взять ребенка, привела ее в страх. Она вся дрожала и искала дитя по всем комнатам, но не обнаружила маленького Генриха. Тогда, потеряв контроль над собой, не зная, что предпринять, она вбежала в зал, где танцевали и веселились беззаботные люди, и громко крикнула: «Маленький Генрих исчез из своей кроватки! Кто из вас взял его? Отдайте его мне!» Но никто не отозвался, никто не видел ребенка и даже не заходил в комнату, где он спал. Музыка мгновенно утихла, и музыканты быстро покинули замок. Большой зал моментально опустел. Все живущие в замке и имевшие какое-либо отношение к мальчику были заняты поисками пропавшего ребенка. Когда убедились, что ребенка украли, обнаружилось, что пропали и некоторые вещи и драгоценности. После этого уже никто не сомневался в том, что ребенка кто-то похитил. Если всего несколько минут назад еще пели и веселились, то теперь, наоборот, все приуныли, плакали и жалобно выражали свои соболезнования. Казалось, что из дома выносили покойника. «О, Господи! Что теперь станет с нашей доброй графиней, когда она услышит, что украли ее любимого ребенка? О, Боже мой, ты помоги!» — молилась, рыдая, Маргарита. «Разве я могла подумать, что мое малое непослушание может стать причиной такого страшного происшествия?» Все жители замка с чувством страха и общей беды собрались в комнате ребенка. Маргарита сидела на полу перед детской кроваткой, а рядом валялись цветы, которые раньше служили украшением. Вдруг резко открылась дверь, и все присутствующие увидели графиню. Она остановилась и от страха не нашла слов, чтобы заговорить. Выяснилось, что рана графа не угрожала его жизни, как казалось вначале, поэтому его супруга недолго задержалась у больного. Она как будто предчувствовала своим материнским сердцем, что должна скорее возвратиться. Да и сам граф тоже пожелал, чтобы она не оставляла надолго маленького Генриха. Графиня только что сошла с кареты и сразу же направилась в комнату, где должен быть ее сынок, по которому мать так соскучилась и желала опять приласкать его и прижать к своему сердцу. Все собравшиеся мгновенно умолкли и со страхом смотрели на графиню. Какие-то секунды стояла тишина, и вдруг раздался громкий жалобный возглас. «О, великий Боже, помилуй меня и ее!» Графиня увидела бледные лица, красные, заплаканные глаза Маргариты, которая первой нарушила тишину. И еще она увидела пустую люльку. Когда графиня выслушала подробный рассказ всей трагедии и узнала о страшном событии, ей казалось, что небо и земля обрушились на нее. Она потеряла сознание и упала бы на пол, если бы ее не поддержали. «О, Боже! О, Боже!» — произнесла она, когда вновь пришла в себя. «Какие ужасные страдания ты возлагаешь на меня! О, мой Генрих! Мой дорогой и любимый! О, мой милый Фридрих! Это страшное известие нанесет тебе большую рану! О, ты незабываемый мой любимый и невинный Генрих! Где ты сейчас? В чьи руки ты попал? Если тебя похитили грабители, как это страшно!» Графиня опустилась на колени и, сложив молитвы на руки, молилась всемогущему Богу. О, милостивый Бог, пусть дитя будет под Твоей защитой. Ты, Господи, слышишь крик птенцов, услышь и моление этого ребенка, который, наверное, плачет. Если же такова Твоя воля, тогда я его отдаю Тебе. Я верю и знаю, что и эта боль будет не напрасной и послужит святому делу. Такой молитвой утешалась страдающая мать. Только Маргарита не находила в своей душе утешения. Она, плача и рыдая, просила у графини прощения. «О, если бы я могла освободить ребенка из рук разбойников! Казните меня! Я заслуживаю этого и готова умереть!» Все присутствующие в комнате плакали, сочувствовали бедной Маргарите, и графиня простила ее. «Никто не должен причинить тебе зла, но я желаю и прошу, чтобы ты, Маргарита, поняла, что означает непослушание. Ты теперь сама убедилась, какое огромное несчастье может произойти от одного легкомысленного поступка». После короткого отдыха, когда графиня успела полностью прийти в себя, она выслала группу всадников на поиски пропавшего ребенка. Прошло время, и один за другим возвращались всадники. Маргарита бежала каждому навстречу и каждый раз плакала, когда видела грустное лицо. Наконец вернулся и последний, но и он не обнаружил никаких следов от похитителей. Маргарита уже выплакала все слезы, только жалобные стоны издавала она, ходила, как тень угрюмая и очень бледная. Все ее очень жалели. И вот однажды она исчезла. Молча со своими невыносимыми страданиями, никому не сказав ни слова, она ушла, унося с собой собственную боль. Старая цыганка со смолисто-черными волосами и смуглым лицом похитила ребенка. Она ходила по домам, гадала, воровала и искала возможность обманывать бедных людей. Когда-то она уже побывала в замке и успела ознакомиться с обстановкой всех помещений. Цыганка сговорилась с главным музыкантом, и пока они играли и отвлекали людей своей громкой музыкой, она ходила по всем комнатам в поисках денег и драгоценностей. Комната, в которой находился маленький Генрих, располагалась на втором этаже, и мальчик садовника оставил дверь приоткрытой. Через нее и проникла цыганка по лестнице прямо из сада в дом. Она быстро схватила ребенка и побежала через сад в ближайший лес. Там, в густых зарослях, она спрятала ребенка до наступления ночи. И когда совсем стемнело, продолжила свой путь. Дорогу цыганка хорошо знала, поэтому больше пользовалась глухими тропами. Продукты на дорогу она тоже не забыла, так что не испытывала больших проблем во время путешествия. С наступлением рассвета она опять пряталась в лесу вместе с ребенком, а ночью шла дальше. Так она шла, пока не достигла гористой местности. Там, глубоко под землей, была большая пещера, которая когда-то очень давно являлась помещением старой полуразрушенной шахты. Вход в эту подземную выработку был хорошо замаскирован скалами и густыми кустами, так что заметить его было непросто. Еще какое-то время пробиралась цыганка сквозь заросли, скалы и камни, пока не предстала перед железной дверью, от которой имела ключ. Открыв дверь, она осторожно переступила порог и продолжала еще около часа идти по темному подземному коридору, пока не достигла большой пещеры. Это было подземное убежище банды разбойников. Здесь они прятались от правосудия и в больших старинных кованых сундуках хранили награбленное – одежду, дорогие предметы, золото и серебро. Эти страшные, обросшие с грубыми лицами мужчины сидели за столом и играли в карты. В это время и вошла к ним в пещеру цыганка с ребенком на руках. Над столом стояло облако табачного дыма. Светильник тускло освещал стол и бородатых людей, которые выглядели ужасно. Когда они узнали от цыганки, что она принесла сына графа, они очень обрадовались. Главарь поручил старой цыганке, которая у них была кухаркой, ухаживать за ребенком, чтобы тот не умер с голода. В этих страшных условиях был вынужден расти и учиться разговаривать милый, невинный мальчик. Раннее полученное до этого воспитание, нежный уход и ласковое обращение с ним забывались и вскоре исчезли навсегда. Теперь началось суровое, с грубыми методами воспитания детство. Из жизни маленького Генриха исчезло солнце, луна и все прекрасное, что создано Богом для людей на земле. Ни один луч дневного света не проникал в пещеру. Только одна лампа висела в центре над столом, которая своим красноватым светом освещала скальные стены. В продуктах питания нужды не было. Эти бандиты, убийцы и грабители приносили хлеб, мясо, овощи и многое другое. В одном углу пещеры стояла большая деревянная бочка с водой,